Глава 3. Иорам, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 18-й год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал 12 лет. И делал неугодное в очах Господних, хотя не так, как отец его и мать его. Он снял статую Ваала, которую сделал отец его. Однако же грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел в грех Израиля, он держался, не отставал от них». Меса, царь Моавитский, был богат скотом и присылал царю Израильскому по 100 тысяч овец и по 100 тысяч неостриженных баранов. Но когда умер Ахав, царь Моавитский отложился от царя Израильского и выступил царь Иорам в то время из Самарии и сделал смотр всем израильтянам. «И пошел, и послал к Иосафату, царю Иудейскому, сказать, «Царь Моавитский отложился от меня. Пойдешь ли со мною на войну против Моава?» Он сказал, «Пойду, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал, «Какую дорогу идти нам?» Он сказал, «Дорогую пустыни Идомской». И пошел царь Израильский, царь Иудейский и царь Идомский, и шли они обходом 7 дней, и не было воды для войска и для скота, который шел за ними. И сказал царь Израильский, «Созвал Господь 3 царей сих, чтобы предать их в руку Моава». И сказал Иосафат, «Нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него?» И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал, «Здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии». И сказал Иосафат, «Есть у него слово Господне». И пошли к нему царь Израильский, Иосафат и царь Идомский. И сказал Елисей царю Израильскому, «Что мне и тебе?» «Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей». И сказал ему царь Израильский, «Нет, потому что Господь созвал сюда 3 царей сих, чтобы предать их в руку Моава». И сказал Елисей, «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою. Если бы я не почитал Иосафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. И он сказал, «Так говорит Господь, делайте на сей долине рвы за рвами. Ибо так говорит Господь, не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш». Но этого мало пред очами Господа. Он и Моава предаст в руки ваши, и вы поразите все города укрепленные, все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источники водные запрудите, и все лучшие участки полевые испортите каменьями. Поутру, когда возносят хлебное приношение, вдруг полилась вода по пути от Идома и наполнилась земля водою. Когда моавитяне услышали, что идут цари воевать с ними, тогда собраны были все, начиная от носящего пояс, и старшие, и стали на границе. Поутру встали они рано, и когда солнце воссияло над водою, моавитянам издали показалась эта вода красную, как кровь, и сказали они, это кровь, сразились цари между собой и истребили друг друга. Теперь на добычу Моав. И пришли они к стану израильскому, и встали израильтяне, и стали бить моавитян, и те побежали от них, а они продолжали идти на них и бить моавитян. И города разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню, и закидали его. И все протоки вод запрудили, и все дерева лучшие срубили, так что оставалось только каменье в Кир-Харешете. И обступили его прачники, и разрушили его». И увидел царь Моавитский, что битва одолевает его, и взял с собой 700 человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Идомскому, но не смогли. И взял он сына своего первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю.